Выстрел. Гаркнул наводчик мехводу, чтобы тот успел выжать педаль сцепления. Подобное приходилось совершать каждый раз, поскольку фрикционы банально не выдерживали получаемых машиной при отдаче орудия нагрузок. Заряжай. Стоило только отрывисто тявкнуть короткоствольный КТ-28, тут же заорал командир башни Александру. Увы и ах, но в машинах, вооруженных подобным орудием, именно командир танка отвечал за открытие затвора пушки, поскольку ему это осуществить было куда как проще, нежели подчиненному. К тому же половина выстрелов располагались в укладках именно с его стороны, что превращало командира машины также в заряжающего на полставки. «Бей туда же!» Отбросив на время в сторону уставщину, прокричал Геркан, загоняя новый осколочно-фугасный снаряд в казенник, после чего примкнул глазом к танковому перископу, чтобы оценить результат стрельбы, как своей машины, так и прочих танков взвода, открывших огонь следом за ним. «Еще раз туда же!» Дернув рукоять затвора и скривившись от повеявшего резкого запаха сгоревшего пороха, потянувшегося вслед за вылетевшей на пол боевого отделения гильзой, Александр закинул на освободившееся место новый унитар. Еще раз, еще, еще. Лишь после 6 отстреленных по паникующим вражеским пехотинцам снарядов, к которым добавились 3 десятка фугасов, выпущенных прочими танками, он связался по радио с командиром взвода и отдал приказ идти всем в атаку. Ему уже хорошо было видно, что противник полностью дезориентирован и деморализован столь жесточайшим артиллерийским налетом и даже не думает о дальнейшем продвижении или же сопротивлении, откатываясь назад, а точнее, драпая. И потому складывающуюся ситуацию следовало как можно скорее усугубить. Естественно, усугубить для противника. Может, где-то в другом месте никто не позволил бы технарю распоряжаться боевым подразделением. Но уж точно не этому и уж точно не здесь. Ведь сам комбат еще в Мадриде, тыкая пальцем в фигуру воин-инженера 2-го ранга, буквально требовал от всех и каждого в третьей роте слушаться того, как родную мать и родного отца разом, в противном случае обещая устроить всяким самонадеянным краскомам страшные кары физического характера, вплоть до противоестественных. Да никто в общем-то и не возражал против такого положения дел, прекрасно зная, под чью руку их неофициально временно передавали. Геркан среди экипажей тяжелых танков личности услыл известной и уважаемой, как один из аксакалов бронетанковых войск Красной Армии и создатель данных боевых машин, увлекая за собой сотни орущих от невероятного воодушевления республиканских бойцов. Шестерка танков, ревя своими движками, устремилась вперед, ведя при этом непрестанный пулеметный и орудийный огонь по разбегающемуся по окрестным полям противнику. Урожай уже давно был собран, отчего многочисленные человеческие фигурки хорошо просматривались на фоне голой иссушенной солнцем земли. «Дима, не вырывайся вперед, не гони, держи скорость 10». Задраив таки люк и рассматривая расстилающееся впереди поле боя, то через перископ, то через смотровые щели командирской башенки, давал мехводу указания Геркан. «Пусть вражина всегда будет впереди нас. Конечно, догнать и попросту раздавить солдат противника – было для машины типа Т-24 плевым делом. Однако здесь и сейчас не просматривалось никакой нужды демонстрировать скоростные характеристики данного танка. Здесь и сейчас требовало набить как можно больше вражеских бойцов, что виделось возможным осуществить, лишь постоянно наступая тем на пятки, но никак не опережая. «Вася, пулеметом их, пулеметом!» А это уже последовала команда командиру башни. «Бей короткими, не перегревай ствол!» Удовлетворившись, что весь экипаж танка занят своим делом, стрелок-радист тоже вовсю работал из своего оружия, Александр, наконец, позволил себе отвлечься от отслеживания противника и обратить внимание на действия временных подчиненных. Пятерка танков 3-го взвода 3-й роты, как им и было приказано изначально, продвигались вперед строем фронта на удалении в 30-50 метров друг от друга, опять же не стремясь непременно догнать противника. Памятью будущего Геркан прекрасно знал, что поначалу у франкистов не имелось под рукой достойного противотанкового вооружения, способного причинить критический урон хорошо бронированным Т-24, отчего у танкистов не было нужды сторожиться или же лететь вперед, сломя голову, при этом активно маневрируя. Нет, здесь и сейчас вполне себе допустимой виделась именно спокойная работа по постепенному и показательному перемалыванию живой силы противника на радость совсем было поникшим от постоянных поражений союзникам, что перед началом боя Александр и постарался донести до командиров взводов и машин, и ныне как раз наблюдал результаты своих наставлений. Вот подобным образом, временами отрываясь от приборов наблюдения, либо для перезарядки спаренного с пушкой пулемета, либо для связи с командиром взвода, он и провел свой первый, но отнюдь не последний за этот день бой. Так был частично уничтожен, а частично рассеян целый табор 1 регулярных войск 2, шедшие в авангарде колонны, после чего действующие со стороны Ильескоса танки ударили во фланг главным силам противника на этом направлении. Те, несмотря на первоначальный шок от попадания во вражескую артиллерийскую засаду, сумели сохранить боевые порядки и, расположившись с противоположной стороны обстреливаемой заливковой рощи дороги, вовсю вели ответный огонь по зеленым насаждениям, как ружейно-пулеметный, так и артиллерийский. Просто тогда они еще не сумели понять, что столкнулись в бою с тяжелыми танками, отчего и не предприняли героическое отступление, пока это еще было реально осуществить. Однако с появлением на правом фланге огромных танков, ведущих сильнейший орудийно-пулеметный огонь по их рядам, а также с переходом в атаку еще вдвое большего количества таких же мощных боевых машин по фронту, песенка их оказалась спета. Сметая на своем пути всякое сопротивление, вроде ведущих огонь прямой наводкой немногочисленных уцелевших полевых и горных пушек, а также установленных на грузовиках зенитных автоматов, 17Т-24 прошли сквозь вражеские ряды, и вдоль и поперек, сеясущий хаос среди франкистов. Слишком уж сильно последние привыкли к легким победам над слабо подготовленным и плохо вооруженным противником, только с которым им и приходилось сталкиваться доселе, отчего профессионалы своего дела, да еще имеющие в руках самую совершенную технику, оказались натуральными палачами и могильщиками для войск подполковника Барона. Так два табора марокканцев общей численность почти в 900 человек и целая бандера 3 иностранного легиона Испании, вместе со всеми приданными им вспомогательными частями, оказались раздавлены неожиданно обрушившейся на них танковой волной. Причем наиболее невезучие оказались раздавлены в прямом смысле этого слова, и лишь пара эскадронов кавалерии с флангового охранения сумели умчаться обратно в сторону Толедо, не понеся потерь, тогда как большая часть пехоты и грузовики стали законными мишенями для советских танкистов. Вплоть до полного израсходования боеприпасов вели экипажи Т-24 стрельбу, поскольку первоначальный запал защищавших Ильескос республиканских бойцов совершенно истощился уже спустя километр бега вслед за танками. Да и больно уж сильно начало грохотать там, впереди, куда в конечном итоге умчались прикрывавшие город боевые машины, отчего пехотное командование приняло решение отвести свои силы назад в городок и даже начать восстанавливать раскиданные танками баррикады. Лишь когда Александр примчался на своем боевом скакуне назад и с помощью приданного ему переводчика, размахивание пистолетом и такой-то матери смог объяснить героям, что наступило время собирать богатые трофеи и вязать пленных, гордые и воинственные сыны испанского народа вновь осмелились показать свой нос из-за укрытий. И вот с такими вот помощничками, да нельзя капризными анархистами, легко способными пальнуть в спину, да марксистами троцкистского толка, не сильно уважавших советских добровольцев, считающихся сталинистами, ему предстояло отбивать обратно Толедо. На секунду, город с населением в полсотни тысяч жителей и практически совершенно неприступный для танков в силу своей древности и связанный с данным фактом узости улиц. В общем, персональный кошмар одного воин-инженера 2-го ранга еще только начинался. Тем более, что первые серьезные разногласия в стане союзников возникли практически сразу, как только началась дележка трофейного имущества, что уцелело после разгрома вражеской колонны. Что местные, что Геркан, насмерть вцепились в две 20 мм автоматические зенитные пушки итальянского производства по причине крайней нужды в подобном вооружении и невозможности достать его каким-либо иным путем, кроме как отбить у противника. Естественно, победила. Нет, не дружба. Победила сила в лице 17 тяжелых танков и их башенных орудий, повернутых по команде Александра в сторону излишне жадных и чересчур непонятливых местных. А что еще ему оставалось делать, если все зенитное прикрытие полка, которое с горем пополам удалось выцарапать у родной РК, составляли всего 12 крупнокалиберных пулеметов Дегтярева, да и те пришлось распределить по двум складам боеприпасов и ГСМ, а также отрядить в прикрытии танковой школы. Хотя каким образом их огонь мог уберечь от бомбардировок с высоты в несколько километров, откуда и работали по тылам трехмоторные немецкие Ю-52 с итальянскими СМ-81, объяснить ему никто так и не смог. Однако же в танковый батальон их не отдали ни одной штуки. Вот и пришлось искать иные пути устройства собственной безопасности от действий вражеской авиации, которая так-то более-менее активно помогала в продвижении колонн мятежников в сторону Мадрида, отчего и встреча с ней советских танкистов была отнюдь не иллюзорна. Один табор, тактическое подразделение, схожее с батальоном у регулярных войск коренных народов в составе испанской армии, два регулярные войска коренных народов, Fuerzas Regulares Indígenas, подразделения испанской армии, набранные из жителей колониальных владений, три бандера, испаноязычное обозначение воинского формирования, соответствующего по величине отдельному батальону в составе испанского легиона, иностранного легиона. Глава 19. Так и воюем. Да, протянул чумазый Эдгар Игеркан, рассматривая находящиеся перед ним изрядно закопченные Т-24. Потрепало нас, однако, как он и предполагал, поход на Толедо не обошелся без неприятностей для 3-й танковой роты. Причем тут даже нельзя было сказать что-нибудь типа: а как все хорошо начиналось. Нет, тут и начиналось все далеко не лучшим образом. Так из разгромленной ими колонны не менее 1500 солдат и офицеров противника смогли таки отступить к знаменитому городу древних оружейников и, перегруппировавшись, закрепиться внутри него, пока одержавшая в сражении верх сторона занималась сортировкой пленных, обиходом раненых и сбором трофеев, а также подвозом топлива и боеприпасов для танков. Причем последнее оказалось выполнено куда как быстрее первого, ибо испанцы не были бы испанцами, если бы уделяли больше времени именно делу, нежели болтовне и похвальбе друг перед другом очередной обновкой, снятой с очередного покойника. В общем, 5 часов спустя, с грехом пополам, Геркану удалось едва ли не пинками согнать анархистов и троцкистов в некое подобие 2 сводных батальонов, должных стать главной ударной силой при непосредственном занятии города. И это его пугало, поскольку кем угодно, но бойцами данные наглые бандитские рожи не выглядели совершенно. Нет, конечно, имелись среди них и те, кто прекрасно понимал необходимость соблюдения дисциплины и следования приказам, но таковых набиралось хорошо если полсотни на 700 откровенных махновцев. И вот с таким совершенно ненадежным контингентом ему, по авторитетному мнению высокопоставленного военного и политического испанского руководства, предстояло продолжить триумфальное шествие. Надо ли говорить, что от подобной перспективы у Александра очень сильно чесались руки пострелять по тем, кто отдает таковые приказы. У него вообще складывалось ощущение, будто в самом республиканском правительстве и генеральном штабе мало кто был заинтересован в организации должного отпора идущим на столицу войскам мятежников. Всем словно было наплевать на итоговый результат разворачивающегося на подступах к Мадриду сражения. Точно так же, как кое-как выстроенным в походные колонны бойцам народной милиции было наплевать на приказы какого-то там советского краскома. Они и своих-то командиров ни в грош не ставили зачастую, что уж было говорить о чужих, да еще и пришлых. Чудом в складывающейся ситуации уже было то, что они вообще согласились направить свои стопы в ту сторону, откуда еще несколько часов назад бежали, теряя тапки. Видимо, какие-то шестеренки в их мозгах все же крутились в нужную сторону. Ну, или же у них имелось желание полазить по карманам и под сумкам очередных мертвых марокканцев, которые в свою очередь совершенно не стеснялись грабить мирное население по всему пути своего следования, отчего у тех порой попадалось даже золото, не говоря уже о серебре и шуршащих песетах. Еще целый день им потребовался на то, чтобы добраться до Баргаса, находящегося в 7 километрах от Толедо. Тут уже были виноваты и те, и эти. Испанцы вставали на привал чуть ли не каждые полчаса и наотрез отказывались продолжать путь, пока не отдохнут. Да и не самые новые танки начинали подкидывать сюрпризы. За 25 километров марша 2Т-24 были вынуждены остановиться из-за развалившихся траков, до начала их массового поточного производства в СССР из легированной марганцем стали Гатфильда, особо прочной и износостойкой, оставалось еще 2 года, отчего советским танкистам уже который год кряду приходилось мучиться с гусеницами своих машин, выполненных из куда худших материалов. Еще у одного заглох двигатель вследствие некорректной работы карбюратора, у 2 наблюдался перегрев КПП, и, естественно, все 17 машин страдали от слишком высокой температуры моторов. Потому Геркан и не возражал против организуемых пехотой привалов, так как в это же самое время отдыхали и далеко не совершенные танки, собранные и эксплуатируемые отнюдь не самыми умелыми в мире руками. Ну и враг, естественно, не дремал. В отличие от выставленных республиканцами на ночь часовых, видимо, несмотря на понесенное тяжелое поражение, сумевший скрыться подполковник Барона не собирался опускать руки и параллельно с устройством оборонительных позиций в Толедо изыскивал возможность нанести урон своему противнику до начала штурма города. Но, по причине утраты всей артиллерии, оказался вынужден рассчитывать лишь на сохранивших боевой дух солдат и не сильно многочисленные запасы пороха, бензина и взрывчатки, что не оказались утрачены вместе с большей частью войскового имущества. В общем, ставка им была сделана на организацию ночного налета двух эскадронов кавалерии на стоянку вражеских танков, как наиболее грозного оружия республиканцев. И частично его план удался. Чтобы не запирать танки на узких улочках Баргаса и тем самым вовсе лишать их маневра, Геркан приказал вставать на ночевку на территории, примыкавшей к городку Асьенде-1, что как раз попалось им по пути. А дабы дать своим экипажам столь нужный им отдых, потребовал у испанских союзников предоставить пехотное охранение, как то полагалось делать в соответствии с уставами РК. Все равно местные не вели как такового боя в этот день, а лишь пожинали плоды чужих успехов, тогда как опытные, но не обстрелянные, танкисты оказались несколько вымотаны первым в своей жизни сражением. Вот это самое охранение и проспало самым наглым образом налет аж 200 марокканских кавалеристов, что умудрились прорваться к стоянке техники и закидать бутылками с бензином аж 11 танков, прежде чем массированный автоматный и пулеметный огонь не принялся скашивать их одного за другим. Это проснувшиеся от шума танкисты пустили в ход свои ППД-2 и снятые с танков как раз на такой вот случай курсовые ДТ-шки, лупя во все, что шевелилось снаружи занимаемых ими зданий. И какой будет диагноз, Саша? Поинтересовался у Геркана капитан Семенищев, один из тех, кого воин-инженер 2-го ранга знал еще по службе в 3-м отдельном танковом полку и боях на Дальнем Востоке. Он, как и еще 7 прочих краскомов, ветеранов боев с белокитайцами, оказался переведен в танковую дивизию, вооруженную Т-24, как наиболее опытный и успевший понюхать пороха командир, о чем когда-то и высказывал пожелание Александр в одной из своих бесед со Сталиным. 3 машины придется оставить здесь вместе с экипажами и какой-нибудь охраной. Там много чего погорело в МТО-3. Но главное, проводка, которую сейчас я заменить не смогу. Банально ни на что, пытаясь очистить руки ветошью от въевшейся в кожу копоти и грязи, указал главный по ключам и гайкам на неподлежащие полевому ремонту танки. Еще 3, считай, вовсе не пострадали. Их только и надо, что отмыть как следует, и можно смело идти в бой. Хотя даже можно и не мыть. Все равно в Толедо нас точно так же примутся закидывать бутылками с зажигательной смесью. Уверен, скривился, будто съел целый лимон. Капитан, как каждый танкист, и вообще как нормальный живой человек, он очень сильно опасался огня, и гореть в танке ему ну очень не хотелось, прямо очень, а то, что в город им придется входить, не подлежало сомнению, коли они желали выполнить поставленную командованием задачу, ведь полагаться на местных вояк не приходилось совершенно, и без непосредственной поддержки танков в уличных боях всю эту народную милицию ждало лишь истребление. Данный факт он уже сам четко осознавал не хуже Геркана, успев насмотреться на их выучку и взаимодействие, то есть насмотреться на всякое отсутствие оного. «К гадалке не ходи, вот увидишь, Паша», — скривил в ответ столь же кислую морду лица Геркан. «Нас непременно будут с верхних этажей и крыш домов закидывать этой горючей гадостью. Как говорится, дешево и сердито. Да и ничего иного франкисты противопоставить нам не смогут. Потому прикажи всем запастись как можно большим количеством воды. Ну и там мешками с утрамбованным песком обложите машины, что ли. Или вымоченной в воде кожей, коли найдете что-то подобное. Хоть какая-то защита будет, да и сбрасывать их с танка, начни они полыхать, видится мне куда более простым делом, нежели тушить пролившийся внутрь то горящий бензин. Двигатели еще больше будут перегреваться», тут же озвучил Семенищев вполне ожидаемую проблему, впрочем, не выражая скепсис по поводу применения подсказанных способов защиты машин от огня. «Будут», не стал отрицать очевидного Александр, «но иного выхода не вижу, либо так, либо вовсе никак, потому остается лишь надеяться, что техника выдержит подобные издевательства. Кстати о технике, что-то мы несколько отвлеклись, смотри дальше», указал он рукой на следующие боевые машины. «На 4 требуется заменить катки со сгоревшими бандажами, которые, «Как ты сам можешь видеть, уже готовится снимать с приговоренных мною танков», — кивнул он подбородком на суетящихся, словно муравьи, мехводов и приданных им в помощники прочих танкистов, как раз стягивающих гусеницы. «Еще один смогу оживить часа через три. Больно уж сильно у него обгорело все навесное оборудование двигателя. Так что придется много чего каннибализировать с той же троицы вовсе обездвиженных Т-24. В общем, все могло быть много хуже, но могло быть и лучше. Имейся у нас в прикрытии нормальная пехота, а не это недоразумение», — махнул он рукой в сторону испанцев, таскавших куда подальше от танков трупы погибших марокканцев и их коней. «Так что через 3,5 часа на 14 полностью боеготовых танков можешь смело рассчитывать». За отведенное Александром на ремонт время они все же не управились. Вышло чуть более 4 часов. Еще примерно с час ушло на подготовку танков к уличным сражениям, отчего те стали похожи на какие-то футуристические фургоны переселенцев с Дикого Запада, все обвешанные и обложенные многими десятками пузатых мешков и какими-то драными пологами. Да и после пришлось дать людям часовой перерыв на помыться, отдохнуть и перекусить. Но ближе к полудню они все же смогли покинуть не ставший для них гостеприимным Баргас, направившись по шоссе к Толедо. Естественно, предварительно выслав вперед и на фланге разведку. Понятно, что при свете дня такого же кавалерийского наскока уже можно было не опасаться, всадников постреляли бы еще на подходе. Но береженого, как было издревле известно, и бог бережет, да и устав обязывал поступать подобным образом. Посему едва не сорвавший голос Геркан постарался максимально доступным языком, то есть командно-матерным, объяснить местным воинам, что воевать следует правильно, а не так, как они привыкли, то есть то и дело проигрывать, а после драпать. Он вообще не мог понять, как с такими паршивыми кадрами республиканцы умудрились отстоять Мадрид в известном ему варианте хода истории. Однако же смогли, это было фактом. Потому где-то глубоко в его душе теплилась надежда, что и противник в реальном бою окажется не так уж хорош, как о том кричали данные бравые парни, впервые явившись перед его взором в Ильескосе. Все же учиненный днем ранее танкистами разгром вражеской колонны из засады никак не мог являться мерилом для выявления истинных боевых навыков вражеской пехоты. Продемонстрировать наяву это мог лишь грядущий бой, что уже вот-вот должен был начаться, судя по вырастающему прямо по курсу движения городу. Следовало отметить, что примерно 3/4 площади города приходилось на старую застройку, если можно было так выразиться. Такую, где на улицах и двум всадникам разойтись друг с другом было не всегда возможно, столь узкими были сделаны проходы. И, естественно, танкам там ловить было нечего от слова совсем. Учитывая же любовь местных именно к каменным строениям с весьма толстыми стенами, говорить о возможности разрушения подобных домов стрельбой 76 мм танковых пушек тоже не приходилось. Да и местное население уж точно никто не собирался эвакуировать куда бы то ни было перед началом боя, отчего каждый пущенный в то или иное окно снаряд грозил забрать жизнь не только солдат противника, но и гражданских. Этот фактор тоже приходилось учитывать советским танкистам, когда отшедший в авангарде пехотной роты прибежал посыльный с запросом снести все крайние дома, откуда по ним велся оружейный огонь. В противном случае командир роты анархистов угрожал вовсе отвести своих людей обратно к Баргасу, чей гарнизон они изначально и составляли. Вот так тут большей частью и воевали, до первого вражеского выстрела. Не имея четких карт города, а лишь набросанные от руки кроки, Геркан с Семенищевым приняли решение разделить свои силы, чтобы не создавать затор на тех немногих шоссе и дорогах, где могли проползти их Т-24. О том, как создавались эти самые кроки, можно было вовсе снимать полнометражный художественный фильм. Правда, было непонятно в каком жанре. Комедия, трагедия или может быть драма, а может вовсе драматическая трагикомедия. В общем, продолжавшийся свыше часа мозговой штурм пары десятков хорошо знавших город горячих испанских парней, со стороны более всего походил не на совместную работу соратников, а на выяснение отношений всех со всеми, столь громко и эмоционально проходило это действо. А уж сколько в процессе установления истины было потрясаний кулаками и оружием, не поддавалось подсчету вовсе. В общем, географию Толедо знали они все, но к общему итогу смогли прийти лишь спустя час времени, при этом напрочь разругавшись друг с другом. И вот так тоже тут воевали, не зная в должной мере даже географии собственной земли. Диспарахация Риба 4. Надрывал связки Геркан, стараясь перекричать звуки разразившейся перестрелки и привлечь внимание скрывающейся за корпусом его танка пехоты к нависающему чуть ли не над самой дорогой балкону, откуда время от времени огрызался огнем противник. Он бы не стал подвергать свою жизнь еще большей угрозе и высовываться из танка, рискуя в любой момент словить пулю, если бы именно с этого балкона нашедшую впереди боевую машину не сбросили три бутылки с какой-то горючей гадостью. Головному танку Иркутской колонны это пока никак не повредило, он лишь начинал разгораться. Но все двигавшиеся вслед за ним испанцы тут же порскнули в разные стороны, словно пойманные на горячем тараканы, мигом рассосавшись по каким-то узеньким закоулкам, будто их тут никогда и не было. Да чтоб вас всех, не добившись от боящихся высунуться из-за укрытия испанцев какого-либо действия, он сам принялся поливать вражескую позицию из своего ППД. Правда, все 25 патронов из коробчатого магазина улетели всего за полторы секунды непрерывной стрельбы, отчего эффект оказался недолговечным и околонулевым. Балкон был укреплен мешками с песком или чем-то вроде того, да и само находящееся в его руках оружие никак не могло долго выносить такой интенсивной стрельбы. Согласно прочитанной когда-то инструкции к ППД образца 1934 года, в автоматическом режиме допускалось отстрелять подряд не более 4 магазинов или же всего 100 патронов, после чего начинался перегрев ствола, и оружие принималось плеваться пулями. Второй, прием. «Коля, слышишь меня? Это первый, это Геркан». Наконец, поняв всю бесперспективность своих действий, он вновь нырнул внутрь башни, не забыв задраить люк над своей головой, и вызвал на связь атакованную машину. Выслушав же в ответ с трудом различимое через помехи заверение, что его слышат, Александр продолжил: «Ты горишь, сдай назад, уйди за меня и туши танк». Вот что значило иметь в каждом танке по радиостанции. Связь не только на удалении в пару километров, но и вот так, всего на пару десятков метров, но во время боя, когда решение требуется принимать молниеносно, в соответствии со складывающейся ситуацией, была бесценна. А ведь не свяжись он с пораженным танком, тот вполне себе мог быть потерян, больно уж пожароопасными являлись применяемые в них авиационные двигатели. Только во время его службы еще в Союзе он был свидетелем 3 самовозгораний моторов Т-24 из-за утечки топлива из магистрали или некорректной работы карбюраторов. Здесь же, при дополнительном внешнем негативном воздействии, риск подобного неприятного исхода лишь многократно увеличивался. В том числе по этой причине он советовал Сталину посылать в Испанию данные танки, чтобы полностью избавить от них РК и заработать при этом для страны немало денег на их реализации. Все равно его приятель, Семен Гинзбург, уже начал работы над своим будущим Т-111, который, как помнил сам воин-инженер, был на голову лучше их прежнего совместного детища. Если бы не проблема с вооружением, тогда под рукой у конструкторов имелась лишь 45 мм танковая пушка, кою и пихали во все танки еще на стадии разработки их проектов. Но до сейчас теплилась надежда получить таки неплохую 76 мм танковую пушку, поскольку разом несколько КБ оказались озабочены данной темой, а не один только Кировский завод. Впрочем, все это никакого отношения к ныне складывающейся ситуации не имело. А вот что имело, так это невозможность применения бронетехники в городских условиях без должного уровня взаимодействия с пехотой, которого здесь и сейчас не наблюдалось совершенно. Республиканские бойцы либо уже разбежались по окрестностям, либо жались за танками, опасаясь казать свой нос из-за их брони, и со всем этим именно ему предстояло что-то делать. Одно только радовало в складывающейся ситуации: привыкшие к войне в совершенно иных условиях и успевшие понести немалые потери марокканцы тоже совершенно потерялись в городе и потому не смогли выстроить четкую линию обороны, разбившись на ряд отдельных очагов сопротивления, которые и требовалось задавить один за другим. Один Асьенда, крупное частное поместье в Испании и Латинской Америке, аналоги фазенды или ранчо. Два ППД, пистолет-пулемет Дегтярева, на данный момент, образца 1934 года. Три МТО, моторно-трансмиссионное отделение. Четыре стреляй вверх, глава 21. Теперь уж точно, но пасаран, ни одной лишь 3-й танковой роте способствовал успех в деле уничтожения рвущегося к Мадриду противника. Находившийся под командованием Киселева сводный механизированный полк тоже умудрился поймать врага на переходе между двумя небольшими городками. Окруженное сплошь убранными полями шоссе создавало практически идеальные условия, при которых как раз танкисты могли показать себя во всей красе, что они, собственно говоря, и сделали, когда им представился столь удобный случай. Только вот, в отличие от своих сослуживцев, устроить танковую засаду двоя рота не смогла. Ее авангард буквально лоб в лоб столкнулся с авангардом колонны подполковника Карлоса Асенсио Кабанильеса, и пятерка танков 1-го взвода чуть ли не в упор расстреляла из орудия и пулеметов полдюжины набитых марокканцами грузовиков, изрядно при этом нашумев, отчего гибель целой пехотной роты не оказалась совсем уж напрасной. Как минимум, основные силы мятежников получили предупреждение о наличии впереди противника, имеющего на вооружении несколько артиллерийских орудий. Франкистам, правда, это не сильно помогло, поскольку последовавшей вскоре атаки 16 тяжелых танков никто из них, включая самого подполковника, не ожидал. Пусть утром этого дня Карлос и слышал по радио хвастливые заявления премьер-министра Ларго о повсеместном переходе в наступление огромного количества полученных республиканским правительством танков 1, он посчитал данную информацию за очередное пустое бахвальство и ложь, направленные на поднятие вовсе упавшего боевого духа республиканских сил и дезинформацию сторонников генералиссимуса Франко. И, как очень скоро выяснилось, сделал это совершенно зря. Сошедшие с шоссе и продолжившие движение вдоль него непрестанно ведущие огонь Т-24 внесли такое опустошение в ряды его войск и столь сильно ошеломили солдат, что даже лучшие и наиболее стойкие из них задали стрекача, вовсе не думая об организации отпора. Шок и трепет взяли верх над разумом и воинской дисциплиной, а противник показательно легко нагонял и бил в спины всех, кто пытался спасти свою жизнь. Случись нечто подобное во времена Средневековья, представшая его взору картина смотрелась бы, как неожиданный удар закованной в латы рыцарской кавалерии по совершенно беззащитным против нее лучникам, с обязательной последующей резней последних. Впрочем, не везде экипажам танков сопутствовал исключительно полный и безоговорочный успех. Как-никак колонна мятежников растянулась почти на 4 километра, отчего шедшие в арьергарде артиллеристы успели развернуться в боевые порядки и встретить накатывающие машины огнем дюжины орудий, и даже преуспели в выводе из строя целых 3 танков противника, прежде чем оказаться разбитыми взрывами фугасов или же вовсе быть раздавленными гусеницами. Увы, им отсутствие в запасах бронебойных снарядов и толстая броня Т-24 не позволили продемонстрировать свои противотанковые возможности даже 4 ранее отбитым у республиканцев дивизионным 75 мм пушкам французского производства, аналогом советских 3-дюймовок. Все, что они смогли, это повредить катки и гусеницы 2 танкам, да разбить прямым попаданием орудия у 3-го, ну и оставить с десяток вмятин с подпалинами на лобовой броне прочих. А после началось всеобщее безудержное бегство, с не менее безудержным родео на грузовиках со стороны республиканцев. Последние принялись гоняться за улепетывающим противником по всем полям и расстреливать разбегающихся солдат прямо на ходу из кузовов. Хотя, конечно, чаще мазали, нежели попадали, как из-за собственных паршивых навыков стрельбы, так и вследствие тряски машин. Но встреченная ими колонна, тем не менее, полностью прекратила свое существование, как единое и боеспособное воинское подразделение. Кто-то из ее состава, конечно же, смог спастись и даже сохранить свое оружие. Однако дальше воевать, не зная, что вообще вокруг происходит, если их так показательно раскатали во время вроде как их же триумфального наступления, желающих набралось крайне мало. Большая часть выживших предпочла устремиться через горы на юг или запад, чтобы выйти на контролируемые националистами территории и уже после вновь вернуться в строй. Как результат, более не встречающие какого-либо организованного сопротивления на своем пути, сводный механизированный полк, дважды попав под налеты вражеской авиации и сократившись примерно на 10%, всего за 2 дня сумел проделать путь в 120 километров, достигнув Талавера уже к вечеру 18 октября. В этом вообще заключалась одна из особенностей ведения боевых действий местными. Они не оставляли в пройденных городках и деревнях каких-либо крупных гарнизонов, отчего переход населенных пунктов и территории обратно под руку республиканцев происходил столь же стремительно, как прежде это протекало в отношении франкистов. Гражданские лишь пожимали плечами в ответ на заявление об очередной смене власти, да возвращались к своим делам, естественно, предварительно сдав всех ярых сторонников мятежа. Кова-кова, а Павликов-Морозовых в Испании имелось вдосталь, отчего на сегодняшний день количество расстрелянных без суда и следствия отловленных последователей той или иной стороны насчитывалось едва ли не больше, нежели павших в сражениях солдат и милиционеров. Что, впрочем, было не больно удивительно, учитывая общие невеликие силы обеих сторон, которых едва хватало на ведение боевых действий, тогда как политика террора позволяла удерживать в страхе и, стало быть, узде, подавляющую часть населения подконтрольных территорий. И на фоне творимых с обеих сторон зверств поведение бойцов на передовой было таковым, будто они вовсе не понимали, что от итогов войны зависела именно их судьба. Что бы ни происходило вокруг, но с 14 до 16 часов стандартно наступала тишина, ибо подходило время обеденного перерыва. Тут и там в моменты затишья на ничейной земле проводились футбольные матчи между республиканцами и франкистами. Нередки были случаи, когда солдаты противоборствующей стороны просились ненадолго пройти на занятую противником территорию, чтобы повидать живущую в ближайшем городке дальнюю родню, и ведь пропускали, спокойно, без слов, будто так и надо. По вечерам опять же старались особо не воевать, чтобы позволить офицерам и нижним чинам насладиться заслуженным вином и пивом в ресторанах и тавернах. Состоящие на службе франко-летчики вовсе имели четкое расписание дня, учитывающее их потребность в семейных завтраках, обедах, ужинах и, естественно, развлечениях, вроде игры в гольф или же в карты, с обязательной культурной программой. В общем, по мнению советских танкистов и прочих добровольцев, очень странная тут велась война, словно не настоящая, бутафорская. Хорошо хоть до необходимости иметь резервы додумались, и те, и другие. Вот в Талавере и произошло столкновение сводного полка с резервной колонной противника. И там же советские Т-24 впервые повстречались в бою с вражескими танками. Но что то были за танки? Один смех, по-другому и не скажешь. 9 линейных и 1 командирский ПЗ и АУСФА, только-только доставленные из Германии в Кассерис, где открывалась танковая школа, оказались срочно переброшены на тяжелых грузовиках почти за 200 километров в Талавер, где все изгинули, не имея ни малейшей возможности противопоставить что-либо своим советским визави. Большая их часть оказалась сожжена или подбита огнем 76 мм орудий в первый же день разразившегося здесь сражения, едва успев выпустить в ответ по сотне две пули с своего единственного вооружения – пулеметов. Троица же уцелевших еще 2 дня умудрялись прятаться на узких улочках города, пока не были загнаны в тупики и не повторили судьбу своих товарок. Как и правительство СССР в несколько ином ходе истории, в Берлине не предполагали кидать данные машины в бой со своими экипажами, предоставляя их войскам Франко исключительно в качестве учебных, для тренировок местных кадров. Однако, как и советские танкисты, немцы оказались вынуждены срочно отправиться на передовую, в попытке спасти от разгрома своих союзников, отправиться на том, что имелось под рукой. Как знал Геркан, в тот раз, не говоря уже о ныне складывающейся ситуации, у советских танкистов это, с грехом пополам, получилось, и Мадрид удалось отстоять. В этот же раз у немцев данный фокус не вышел по причине подавляющего превосходства Т-24 над их пулеметными танками. Впрочем, на какое-то время те смогли приковать внимание противника к себе и тем самым подарили возможность противотанковой артиллерии хоть как-то отомстить за свою неизбежную гибель. Одновременно с танками в Талавер успели привести 2 десятка 37 мм противотанковых пушек ПАК-36, вполне себе пробивавших бортовую броню Т-24 на ближних дистанциях городских боев. Вот эти дыроколы и нанесли основной урон 2-й танковой роте, полностью уничтожив 2 машины и в той или иной степени повредив еще 8, прежде чем оказаться разбитыми ответным огнем. Да и связки гранат с заполненными бензином стеклянными бутылками то и дело летели в советские танки, отчего 2-я рота практически полностью усточилась к тому моменту, как из столицы прибыло наскоро собранное пехотное подкрепление, позволившие танкистам отойти на долгожданный отдых и заняться обиходом своей избитой техники. И как тебе, да нельзя довольный и гордый собой, словно деревенский кот, показательно задравший на глазах хозяина матерую крысу, Киселев расхаживал рядом со своим личным трофеем, хвастаясь перед старым другом редкой добычей. Геркан прибыл в Талавер спустя 4 дня после его полного захвата республиканцами, чтобы на месте оценить масштабы постигшей 2-ю роту катастрофы и приступить к эвакуации в Мадрид того, что уже не могло передвигаться своим ходом. Что тут скажешь, танкетка-переросток, она и есть танкетка-переросток, кинув уничижительный взгляд на ПЗ и с оторванным взрывом ленивцем и слетевшей гусеницей, выразил свое фи. Александр, аж фыркнув для пущего эффекта, мы и сами стараниями Тухачевского со всей его комарильей едва не приняли на вооружение РК нечто подобное, а то и чего похуже, вроде тех итальянских бронированных тараканов, с которыми пришлось столкнуться нашей первой роте. Тут осматривающий легкий германский танк, военинженер имел в виду итальянские пулеметные танкетки ЦВ-3-35, составлявшие основу бронетанковых сил Королевства Италии. Уже 15 таких машин оказались поставлены войскам Франко, и треть из них погибла в бою с Т-24 их первой роты 6 дней назад, после того, как эти бронетараканы были брошены на сдерживание советских танков в районе Авилы. Пусть небольшие и юркие, они, тем не менее, раз за разом попадали в прицелы советских танкистов, после чего вспыхивали ярким пламенем. Даже осколочно-фугасные снаряды, попадая по этим малышкам, не оставляли тем ни единого шанса на спасение, проламывая их лобовую или же бортовую броню силой подрыва, при этом гарантированно уничтожая экипаж. Но, я бы попросил, то танкетки, а это танк, полноценный, пусть и маленький, понимать надо. Аж обиделся комбат на принижение другом его воинских заслуг, и этот человек еще проектирует для нашей доблестной Красной Армии новые боевые машины. Куда катится мир? Показательно возведя руки в небо, вопросил в это самое небо Киселев, кося одним хитро прищуренным глазом в сторону наблюдающего всю эту картину Геркана. В общем и целом, что то самоходный гроб, что это самоходный гроб, не выразив ни единой мышцы лица какого-либо иного чувства помимо брезгливости, словно тот хозяин, смотрящий на погрызенную крысу, как ни в чем не бывало продолжил свою речь воин-инженер. Идти на таком в бой можно лишь от большой нужды и отсутствия иного выхода. Однако трофей есть трофей, с чем я тебя, Миша, и поздравляю. Наконец, расплывшись в улыбке, принялся трясти он руку зардевшегося от похвалы комбата. Вот вернемся домой, повесишь его в гостиной над камином и будешь в глубокой старости рассказывать внукам, как ты его героически добывал, словно бывалый таежный охотник полосатую тигру. Хлопнув приятеля по плечу, совершенно не сдерживаясь, рассмеялся Александр над мигом надувшимся от таких слов Михаилом. Хотя, для подобного трофея еще и камин соответствующих размеров поискать придется. Не уверен, что у нас в стране мы сможем увидеть таковые на каждом углу. Чай в союзе средневековых рыцарских замков с их огромными трапезными залами поменьше, чем в Европах, будет, если вообще найдутся. Так что ты поисками будущего семейного гнезда начинай озабочиваться уже сейчас, пока более шустрая молодежь не опередила. Пошел он на очередной круг подтрунивания над старым приятелем. Не ты ведь единственный из всей нашей танковой братии, кто отныне может похвастать первой победой. А вообще, завидую, честно, что вы, что один я рота, без меня всех врагов перебили. Мне ведь теперь стыдно будет возвращаться в союз, не имея за плечами ни единой победы над... Кинул он очередной брезгливый взгляд на подбитый немецкий легкий танк, условно равным противникам. Тут следовало отметить, что с бронетехникой у мятежников было все не просто напряженно, а откровенно плохо. Из числа довоенных запасов самой Испании они смогли наложить свои лапы на 8 совершенно устаревших танков и 21 броневик. Еще 15 танкеток и 10 пулеметных танков успели им поставить итальянцы с немцами соответственно. Стоило ли говорить, что на более чем 100-тысячное войско этого было катастрофически мало. Впрочем, этого было мало даже на 150 тяжелых танков, которые СССР отгрузили Испании в первых партиях поставок. От силы выходило по одной бронированной мишени на каждый Т-24, не считая всяких самоделок военного времени. То есть просматривалась грядущая конкурентная борьба среди советских танкистов за возможность уничтожить вроде как равного противника. Но только, вроде как, ибо сравнивать слонов и мосик было никак нельзя. Хотя, справедливости ради, стоило отметить, что и количество слонов успело изрядно сократиться за целую неделю напряженных боев, что одновременно велись на севере, западе и юге от Мадрида. Тоже взятие Толедо стоило 3-й роте потери еще 2 танков сожженными, помимо тех, что пострадали в Баргасе. Всем им теперь требовался капитальный заводской ремонт, который мог быть обеспечен лишь на Кировском заводе. Так что временно рота фактически уполовинилась, пусть и выполнила поставленную командованием задачу. Благо на второй день городских боев в Толедо подошла срочно сорванная с места своего формирования 11-я интербригада численностью почти в 1900 человек, что и предрешило итог ветшегося противостояния. Пусть прибывшие из Италии, Германии, Франции, балканских стран и Польши интербригадовцы в силу языкового барьера и отсутствия, как реального опыта боев, так и опытных командиров, продемонстрировали совершенно провальную тактику действий, отваги им было не занимать. Все же поначалу в таковые бригады попадали люди исключительно идейные и только после начали появляться всевозможные авантюристы да адреналиновые наркоманы, не осознающие до конца, что на войне стреляют и убивают. 11-я же интербригада вообще была сформирована самой первой, отчего ее контингент можно было охарактеризовать как наиболее мотивированный в плане борьбы за свои политические взгляды. И там, где не хватало опыта, они банально брали своей численностью, неся при этом огромные потери. Вплоть до 21 октября по всему Толедо не умолкал треск винтовок, рокот пулеметов и грохот орудий. К концу уличных боев бригада только убитыми потеряла 357 человек, и еще вдвое большую цифру составила убыль ранеными. Но, как итог, ни одного готового сражаться до победного конца франкиста в городе более не осталось, кто погиб, кто сбежал, кто попал в плен, а кто затихарился в подвале у знакомых, предварительно переодевшись в гражданское и выбросив куда подальше свое оружие. Так что все последние дни Геркан только и занимался тем, что эвакуировал всеми доступными способами лишившиеся хода машины, как из своего отряда, так и одной роты, и входившие в сводный полк Киселева, у которого теперь наличествовал не комплект аж в 9 танков, из числа подбитых лишь 3 удалось вернуть в строй на месте своими силами. А вообще, учитывая общие потери, их танковый батальон сократился вдвое, отчего на душе было отнюдь не весело, как бы танкисты ни пытались всем своим видом показать личную удаль и удовлетворение от хорошо выполненной работы. Все же вместе с железом оказались потеряны и боевые товарищи. 17 человек только с их батальона навсегда остались лежать в испанской земле и еще 22 находились в госпитале. А со всех 3 прибывших в Испанию батальонов тяжелых танков эти цифры составляли 41 и 57 человек соответственно. Такова оказалась плата советских добровольцев за разгром ровно половины войск генерала Мола, отбрасывание противника более чем на 150 километров от столицы республики и взятие Сарагосы. Да-да. Пока Александр с Михаилом геройствовали на южных и юго-западных рубежах обороны Мадрида, 2 остальных танковых батальона, прежде высаженные в Валенсии и Барселоне, нанесли одновременные сходящиеся удары с запада и востока по одному из наиболее важных городов Испании, из числа оказавшихся в руках мятежников. 100 тяжелых танков, под 200 артиллерийских орудий, 30 легких бомбардировщиков Р-5 и почти 25 тысяч человек пехоты стали той силой, что смогли сломить сопротивление мятежников и за неделю боев, не только дойти до Сарагосы, но и ворваться в сам город, пробив бреши в выстроенной вокруг него обороне. Начнись это сражение месяцем позже, когда к франкистам пришло бы солидное подкрепление от итальянцев и были бы доставлены новейшие 37 мм и 47 мм противотанковые пушки, а также немецкие 88 мм зенитные орудия, ничего бы у республиканских войск не вышло. Не спасла бы ситуацию даже противоснарядная броня советских Т-24. Их просто-напросто расстреляли бы издалека те же зенитки, что в обозримом будущем обещали стать ужасом любого танкиста. Но время нанесения столь мощного и масштабного контрудара оказалось выбрано более чем удачно. Да и со стороны республиканцев участвовали в нем большей частью войска Восточного фронта, в то время как силы Центрального сдерживали натиск наиболее боеспособных частей противника. В общем, с получением столь солидной помощи от Советского Союза, у сторонников республики вышло сделать то, чего они не смогли сотворить во время первого визита Геркана в Испанию, когда он стал свидетелем окончившегося ничем сражения за город Уиска. Падение этого города, кстати, тоже ожидалось в самые ближайшие дни, учитывая, что именно к нему убыли от Сарагосы почти все уцелевшие Т-24, а следом уже виделось возможным возобновить идущее через него железнодорожное сообщение с Францией. Пусть любители устриц, улиток и лягушек не собирались помогать своим южным соседям с вооружением, поставлять топливо, грузовики и продовольствие они не отказывались. И железнодорожные пути в этом деле смотрелись куда более перспективным и надежным средством доставки грузов, нежели морские суда, которые уже начали перехватывать и даже топить корабли мятежников. В общем, у республиканского правительства жизнь явно потихоньку налаживалась, и его члены уже даже переставали подумывать о переезде в более спокойную Валенсию. А вот у одного конкретного воин-инженера 2 Горанга она перешла в режим беличьего забега в колесе. Мало того, что ему требовалось доставить в Мадрид все подбитые или вышедшие из строя по техническим причинам Т-24, чтобы попытаться собрать из них хоть что-то работающее, вдобавок именно на его шею повесили организацию в столице Испании ремонтных танковых мастерских, что были бы способны реанимировать покойников ничуть не хуже того же Кировского завода. В общем, поставили вовсе нереализуемую задачу. Так еще и времени это все занимало столько, что о визите в Лос-Алькасарис, дабы проверить, как там поживает на дне бухты его золото, оставалось только лишь молча мечтать. Мечтать да нервничать, не умыкнул ли один отставной царский морской офицер добытые столь тяжким трудом сокровища. Один реальное событие. Эпилог. Вернувшегося в Москву в первых числах ноября 1937 года Иосифа Виссарионовича Сталина, с какой стороны ни посмотри, смело можно было назвать триумфатором. Еще не окончательным победителем в многолетней гонке за практически безоговорочное главенство в СССР, но уже приближающимся к финишу затянувшегося забега именно что триумфатором, оставившим далеко позади или же вовсе выбившим с дистанции большую часть потенциальных конкурентов. Что в ЦК партии, что в правительстве, что в армии, что на международной арене, его акции лишь выросли, несмотря на непрекращающиеся аресты среди тех, кто возомнил себя новой элитой страны. Не забыл он и о переданном ему Герканом предупреждении покойного Калиновского о возможной грандиозной подставе со стороны Ежовой тех, кто якобы стоял за спиной этого излишне исполнительного человека, совершенно не боящегося лить чужую кровь. Именно поэтому народным комиссаром внутренних дел до сих пор оставался Генрих Ягода, несмотря на его с каждым днем все более и более выказываемое нежелание заниматься чисткой рядов старых большевиков. Ягода в некоторой степени не только уравновешивал ставшего его заместителем Ежова, но также выступал этаким стопором и для прочих излишне ретивых партийных деятелей, что на волне идущих репрессий принялись делать ставку на уничтожение негодных им элементов через обвинение людей в заговорах, шпионаже, диверсиях или всем вместе взятом. Теперь, когда с мест начинали приходить требования на увеличение квот по расстрелам, Сталин, как бы самоустраняясь от этого дела, направлял их Ягоде, прекрасно зная, что тот их не одобрит. Да и рассмотрение расстрельных списков отныне велось куда как скрупулезнее, чтобы вместе с явными противниками не оказались задеты за кампанию и в целях укрупнения масштаба гипотетического существующего заговора, совершенно посторонние люди. А то повадились тут всякие любители вспоминать былую службу многих инженерных и управленческих кадров еще в царской армии или же у белых во времена гражданской войны. Нет, конечно, среди бывших вполне себе могли найтись законспирированные агенты иностранных разведок или же просто вредители. Этого исключать было никак нельзя. Но и грести всех под одну гребенку виделось совершенно неправильным с точки зрения управления государством. Да в соответствии с данными, предоставленными тем же Ворошиловым, им из армии вот прямо сейчас требовалось вышвырнуть свыше 18 тысяч командиров среднего звена и под 5 тысяч старшего, то есть 57% всего командного состава, и все по доносам. Кто-то был потомком или родственником царских офицеров, другие проходили обучение в том или ином учреждении у ныне арестованных преподавателей, или же находились под командованием того или иного высокопоставленного военного, попавшего под репрессии. Порой вовсе требовали уволить краскомов со службы по национальному признаку, ибо греки слыли отъявленными контрабандистами, латыши с немцами более всех прочих подозревались в шпионаже в пользу Германии, а поляки вовсе не вызывали ни малейшего доверия. СССР даже прекратил всякое финансирование коммунистической партии Польши по причине утраты львиной доли ее членов этого самого доверия. В общем, доносительство цвело и пахло, но пока что до безудержного террора дело в стране не дошло, а как оно станет в будущем, могло показать только время. Также не оставляли безразличным Сталина новости, получаемые из Испании. Несмотря на первоначальный срыв отправки испанского золотого запаса в Москву, операция все же оказалась доведена до логического завершения и 7800 ящиков с маркировками Банка Испании уже были доставлены в столицу СССР, где ныне все это богатство требовалось проверить, рассортировать и оценить. Да и республиканские власти объявили о грандиозных победах, одержанных ими над мятежниками, что на Восточном, что на Центральном фронтах. Так, если можно было доверять их данным, оказались уничтожены или же взяты в плен свыше 20 тысяч вражеских солдат и офицеров. то есть пятая часть армии франкистов. Но вот о чем они умалчивали, так это какой ценой далась столь громкая победа. Они умалчивали, а свои люди в Испании слали доклады, из которых вырисовывалась не столь уж радужная картина. Собственные потери оказались как бы не больше. Особо сильно Сталину не пришелся по нраву доклад Геркана. Много чего в нем было указано. Хоть новый устав для танковых войск пиши на его основе. Но более всего прочина Иосифу Виссарионовичу не понравились те потери в тяжелых танках, что понесли за какие-то две недели боев три танковых батальона советских добровольцев. Лишиться 87 Т-24 из полутора сотен, из них 23, безвозвратно, при, скажем честно, не самых выдающихся успехах. Это был сильнейший удар по вере главы СССР в неудержимость бронированной техники на современном поле боя. Ведь четверть всех тяжелых танков Советского Союза, управляемых лучшими танкистами, оказались в списке потерь при разгроме всего двух пехотных дивизий противника. Тогда как в том же генеральном штабе РККА утверждали, что немцы с поляками способны совместно выставить на поле боя свыше 111 только пехотных дивизий, не считая кавалерийских и моторизованных. Тут вырисовывалась не сильно радужная картина, учитывая, что один Т-24, по словам опять же Геркана, превосходил в своей боевой эффективности взвод Т-26, которые и составляли основу бронетанковых войск РККА. И пусть общевойсковых танков уже успели произвести под 10 тысяч штук, правила математики все равно играли против Красной армии. Молниеносного и гарантированного уничтожения войск потенциального противника в лице Польши и Германии даже такое количество боевых машин никак не могли гарантировать, учитывая опыт боев в Испании. А ведь на восточных границах Союза еще вовсю поднималась Япония. В общем и целом, тут было над чем призадуматься. А если бы мы послали в Испанию вдвое большее количество танков и, допустим, всю 1-ю московскую пролетарскую мотострелковую дивизию, поинтересовался секретарь ЦК у наркома обороны, когда они остались одни по завершении парада на Красной площади в честь 19-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Как полагаешь, смогли бы уже полностью разгромить все находящиеся там профашистские силы? Может, не к сегодняшнему дню, Коба, но к концу года, полагаю, точно справились бы. Даже не подумал принижать возможности советских танков, краскомов и красноармейцев Ворошилов. Как докладывают, больно уж местность там гористая, да и расстояния не самые маленькие, чтобы совладать быстрее. Местные бойцы, опять же, пока еще мало, на что годны. Вот и Геркан так предполагал и даже предлагал, а я не послушал. Может, зря не послушал, вновь обратился Сталин к тому человеку, что не станет о нем болтать лишнее. Болтать о неуверенности вождя хоть в чем-то, что уж теперь говорить, сделанного не воротишь, не стал давать положительный или же отрицательный ответ Климент Ефремович, уже поднаторевший в казуистике, кто бы что о нем не думал. Одно могу сказать о Геркане точно, он хоть и хитрый, да вечно себе на уме, но работать умеет, и видит многое не так, как остальные, глубоко видит, так что быть с ним следует осторожным. Но к словам прислушиваться будет не лишним, а с кем не надо быть осторожным. Невесело хмыкнул Сталин и принялся набивать табаком очередную трубку, каковых у него уже скопилась целая коллекция.